Уши лазоревые цветики сходят, черед желтым. Ветер медовыми волнами налетает, дальние страны зовет, тридевятое царство государства проведать, долбленную ладью на чистую речку спускать, к морю, океану путь держать. А только Бенедикту этого не надобно. Все у Бенедикта в книгах, словно бы в тайных коробах, свернутое, схороненное лежит. И ветер морской, и луговой, и ненастный, и снеговой, и который зефиром звать, и синий, и песчаный. Ночи беззвездные, и ночи страстные, ночи бархатные, ночи бессонные, южные, белые, розовые, сладчайшие, искушающие, звезды золотые, серебряные, голубые, зеленые, и как соль морская, и бегучие, падучие, зловещие, алмазные, одинокие, и бедой грозящие, и путеводные, слышь, и путеводные. Все ладьи, всех морей, все поцелуи, все острова, дороги, все и города, куда дороги те ведут, все городские ворота, щели и лозы, подземелья, башни, флаги, все кудри златые, все косы черные, как смоль, оружие, гром и бряцанье, облака, степи, да опять ветра, да опять моря, да звезды, ничего ему не надо, все тута. Богач, вот он кто, богач, Бенедикт подумал про себя. «Богач!» И сам засмеялся, визгнул даже. «Сам себе мурза, салтан! Все у меня в руке, в кулаке, в буковках малых, и природа вся неохватная, и жизни людские, старый млад и красавицы несусветные. А еще что? В книгах-то хорошо. Красавицы эти, что меж страниц платьями шуршат, из-за ставень выглядывают из-под занавесей кружевных узорных. Красавицы, что руки белые заламывают,